Казанский Кремль. Для многих гостей Казани знакомство с городом начинается именно с Кремля, который несет в себе глубокий исторический, культурный и духовный смысл. Казанский Кремль не просто старинная крепость, а значимый символ богатой истории Татарстана. Он олицетворяет собой уникальное слияние культур Востока и Запада, ислама и христианства. Возвышаясь на холме у реки Казанки, белокаменный ансамбль поражает своей гармонией и величественностью, задавая тон всему городу. История этого места уходит корнями в далекое прошлое. Предполагается, что уже в X-XI веках на этом месте существовало укрепленное поселение. В эпоху Казанского ханства здесь располагалась резиденция ханов, а крепость играла важную роль как оборонительный и политический центр. После взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году прежняя деревянная крепость была разрушена, и по указу царя началось строительство каменного Кремля. Возглавляли работы приглашенные из Москвы архитекторы, среди которых был постник Яковлев, один из создателей храма Василия Блаженного на Красной площади. Именно это смешение архитектурных традиций двух городов придало Кремлю его неповторимый облик. Это уникальный ансамбль, где органично сочетаются мусульманские и православные сооружения. Среди них выделяется мечеть Кул-Шариф. Современные здания выполнены с учетом татарских традиций. Неподалеку стоит Благовещенский собор, не просто православный храм, но и выдающийся памятник архитектуры. У входа Кремля возвышается Спасская башня с массивными воротами, украшенными резьбой, свидетельница многих исторических событий. Внутри комплекса расположен президентский дворец, бывшая резиденция губернатора, возведенная в XIX веке и ныне служащая официальной резиденцией главы республики. Крепостные стены с 9 башнями, каждая из которых имеет свою историю и особенности, окружают Кремль. Внутри комплекса находится музей исламской культуры, казанский филиал Эрмитажа, археологические раскопки, часовни и административные здания. В начале нашего тысячелетия Казанский Кремль был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и это подтверждает его исключительную историческую ценность и значимость в культуре. Он представляет собой не просто музей под открытым небом, а живое сердце Казани, место, где прошлое и настоящее, разные религии, народы, власти, культура сливаются в едином потоке времени. Виды, открывающиеся со стен Кремля, создают особую атмосферу. Отсюда можно увидеть, как Казанка впадает в Волгу и как за пределами древних стен раскинулся современный город.